«Лорд Баратион, если вы станете десницей, вы станете правителем. Ваш брат Роберт и безумный король носили короны, но фактически правили Джон Арен и Тайвин Ланнистер. В те времена семь королевств процветали и жили в мире. Почему бы вам не стать десницей вашего брата? Вы будете руководить армиями, вершить правосудие и создавать законы. Семь королевств нуждаются в сильном правителе. Почему бы вам не занять эту роль?» Станнис сжал челюсти. «Это мое право. Трон принадлежит моей семье. Ваша семья – Баратионы. И трон займет король из дома Баратионов. Джоффри говорит, что он наполовину олень, но на деле он лев. Если вы вступите в бой со своим братом, Ланнистеры могут победить, или даже Дарнийцы. Но если вы объединитесь, то дом Баратионов одержит победу, а север преклонит колено, когда мой лорд-отец получит то, чего заслуживает», — уверенно заявил Старк. «Король Станнис одержит победу над своими врагами. Владыка Света благосклонен к нему», — убежденно произнесла жрица. «А что насчет Ширин? Ваш брат может предложить брак с Верховным Лордом. И если у вас в будущем родится сын, а у королевы Маргири — дочь, то, возможно, они смогут пожениться», — ответил Роб. Станнис нахмурился, смотря на своего брата и его жену. Роб не мог понять, презирает ли его Станнис или всерьез обдумывает предложение. Станнис был гордым и жестким человеком, но как десница короля он был вторым по силе человеком в семи королевствах. Старки сомневались, что Ринли, который так любил празднества и пиры, станет хорошим королем. Старший из братьев присутствовал на малом совете с самого восстания. На мгновение показалось, что у упрямого Станниса есть шанс согласиться. Но тут заговорил Ринли. Рука Ринли скользнула под плащ, и Станнис тут же потянулся за мечом. Однако младший Баратион, улыбаясь, протянул ему золотой персик. «Не хочешь попробовать, брат?» – спросил он. «Ты никогда не пробовал ничего более сладкого». Станнис был вне себя от злости и даже не прикоснулся к фрукту. Роб не понимал, что происходит. Так же, как и его леди-мать, Тирелла и другие присутствующие лорды. Переговоры шли своим чередом до того, как Ринли достал этот фрукт. Человек никогда не должен упускать возможность попробовать персик, ведь это может быть единственный шанс в жизни. «Жизнь коротка, Станнис, а зима, как говорят старки, близко», — произнес король на юге, отбросив фрукт. Роб заметил, что большая часть персика была не тронута. «Ты мне угрожаешь?» – прищурился его брат. «Я участвовал в сражениях еще до того, как ты научился держать меч. Ах да, я помню. Осада Штормового предела, где нам приходилось есть лошадей, собак, кошек и крыс. В той битве ты так хорошо себя проявил», – усмехнулся Ринли. «Там было что-то мрачное и невысказанное, но при этом полное напряжение. Братья Баратионы страдали в Штормовом пределе целый год, находясь в осаде у Тиреллов, которые пировали за стенами замка. Если бы Мейс Тиреллу помог Риегару и отправился в речные земли, Роберт проиграл бы войну. Однако небольшой гарнизон в Штормовом пределе сильно пострадал за славу Роберта, которым командовал Станнис». Роб понял, что Станнис был его ровесником, 16-летним юношей, во время осады. В то же время Ринли был немногим старше Рикона. «Интересно, какие шрамы оставила эта осада обоим братьям Баратионам?» «Довольно!» — в гневе воскликнул Станнис. «Довольно этой комедии. Я — законный наследник Железного трона. Ради нашей матери, которая дала нам жизнь, я даю тебе одну ночь на размышление. Преклони колено, и ты сохранишь за собой Штормовой предел и место в моем совете. В противном случае я уничтожу тебя завтра на рассвете». С этими словами он развернул коня и поскакал прочь. Человек в коричневом и сером не сказал ничего, но красная жрица взглянула на Ринли и улыбнулась. «Ночь темна и полна ужасов. Взгляните на свои прегрешения, лорд Ринли». С этими загадочными словами Станниса и его свита удалились. «Приготовьтесь к бою, милорды», — с улыбкой сказал Ринли. Молодой король шутил со своей радужной гвардией, и сир Лорес снова спросил, может ли он возглавить атаку. Маргири ехала рядом с целительницей Талисой, когда порядок марша нарушился. «Что вы думаете о красной женщине?» — спросила Маргири у Талисы. «Ваша светлость, она меня пугает», — ответила целительница. «Она носила рубин на красно-золотом колье. Только заклинатели теней носят такие вещи, и они используют их для колдовства. Магия, возможно, она научит Станниса смеяться или кувыркаться в постели», — усмехнулся Ринли. «Миледи, что значит заклинатель теней?» — поинтересовался Роб. «Не знаю, сир, но говорят, что заклинатели теней способны создавать самые зловещие заклинания, даже более темные, чем колдуны Кварта», — ответила она. С помощью темной магии они могут заставить тени выполнять свою волю. В Эссосе есть мертвый город Стигай, полный ходячих мертвецов. Повелевающие тенями отправляются туда, чтобы договариваться с демонами или еще с кем похуже. Это все чепуха. Вы можете слушать пророчества и сказки о колдовстве, но мечи простолюдинов уничтожат Станниса, ваша светлость. Ее магия – это обман, сказал Тарли. Лорд Рогового Холма был человеком неприятным, и на лице Маргири отразилось явное раздражение, прежде чем она скрыла свои эмоции за маской мягкости и очарования. Роб подумал, что она искусно притворяется. Его лошадь внезапно понесла, испугавшись чего-то в траве. Роб посмотрел на наконечник стрелы, который лежал на земле. Он был старым и ржавым, но острие все еще было острым. Роб с любопытством спешился и огляделся. В высокой траве лежало множество наконечников стрел. «Роб, что случилось?» – спросила леди Кейтлин. Два рыцаря Радужной гвардии остановились, думая, не грозит ли им опасность. «Я нашел стрелы, много стрел. И есть кое-что странное». Он посмотрел на высокий гребень и все понял. «Я знаю это место. Но, лорд Старк, вы же говорили, что никогда не были в штормовых землях», – произнесла Маргири в замешательстве. К этому времени Ренли и другие лорды остановили своих лошадей. «Мой брат, Джон Сноу, рассказывал мне об этом месте», — сказал Роб, разводя руки. «Мы не будем первыми, кто атакует это поле. 100 лет назад трава здесь стала кроваво-красной после того, как на поле битвы погибли 10 000 человек. Это краснотравное поле, где принц Димон Блэкфейр сражался с объединенными силами Таргариенов. Если бы не это», — Старк указал на каменистую возвышенность, находящуюся высоко над ними, «он бы победил. Это плачущий хребет. Пока черный дракон побеждал, кровавые вороны вороновы зубы достигли вершины. Оттуда они выпустили град стрел, убив сыновей демона и самого черного дракона». «Ваш брат рассказал вам об этом?» – спросил Ренли с удивлением. «Мы с Джоном много времени провели, обсуждая войну. Станнис выбрал место встречи. Он, вероятно, планирует разместить своих людей на гребне, чтобы они могли стрелять в ваших рыцарей, когда те нападут. Вам следует разместить там лучников», — ответил Роб. Лорд Раван бросил на Тарли кислый взгляд. «У нас нет лучников, лорд Старк, только рыцари», — хмуро сказал Раван. «Какое это имеет значение? Наша броня самого высокого качества, которая только может предоставить простор. Стрелы не могут пробить кольчугу», — похвастался Лорес. «Черный дракон носил лучшую сталь, как и его сыновья Игон и Эймон. Однако кровавый ворон убил их всех. Стрельба залпом отличается от одиночного выстрела, и гребень стрелы очень высокий. Стрелы падают с большой скоростью, что позволяет им находить слабые места в броне или шлеме противника. Они также могут попасть в лошадей, что приведет к провалу атаки», — отметил Старк. Джон Фассови отбросил свой добродушный тон и взял ситуацию под контроль. «Это умный ход со стороны Станниса», — сказал он. «Я отправлю своих рыцарей охранять горный хребет. У них нет луков, но зато они смогут помешать другим стрелять. И если сражение продлится несколько дней, к нам присоединятся лучники из простора». Роб кивнул. Подъем на плакучий хребет был долгим и трудным из-за каменистой горной почвы. Это место было труднодоступным и необычным для размещения войск. Интересно, какие еще уловки приготовил Станнис? В тот вечер Ренли спросил позволения побеседовать с Робом наедине. Оливар Фрей и Лукас Блэквуд беседовали с Бриенной, Эммоном Каем и Рыжим Робером Ройсом. Баратион недавно умылся и принял ванну. Серебряный кубок опасно покачивался на краю медно-деревянной ванны, а аромат лаванды и сухих трав наполнял воздух. Будучи одетым в темно-зеленый бархатный камзол с вышитыми на нем золотыми оленями, будущий король сидел в высоком кожаном походном кресле и протянул ему вторую чашу. «Лорд Старк, я должен поблагодарить вас за вашу дальновидность сегодня утром. Люди Фассовия и Эстермонта занимают плачущий хребет. Никто из лучников в войске Станниса не сможет добраться до вершины. Я перед вами в долгу. Я не хотел бы, чтобы мои рыцари попали в засаду сверху», — серьезно произнес Ренли. В его голосе не было и намека на улыбку или смех. «Я рад, ваша светлость», — сказал Роб. «Но вы уверены, что должны сражаться с братом?» Ренли поставил на стол стеклянный графин и, откинувшись на спинку стула, посмотрел на Роба. В свете свечей, с которых воск капал на черное перо, он казался старше. «Когда-то давным-давно я любил Станниса, но с возрастом я начал понимать, что у него есть недостатки. Когда война завершилась, Роберт сделал меня лордом штормового предела, хотя мне было всего 7 лет. Даже тогда я чувствовал, что Станнис презирает меня. Он считал, что наш фамильный замок должен был достаться ему. Возможно, это и так, но зачем же сердиться на меня? Я ведь не принимал никакого участия в том решении, и он так и не смог простить мне этого. Станнис всегда видит в моей улыбке насмешку над ним. Когда я шучу, он считает меня дураком, а если я наслаждаюсь жизнью, то он называет меня легкомысленным болваном. С того момента, как я узурпировал его законное место, я не могу сделать ничего правильно в его глазах. Но вы и впрямь сделали это, подумал Роб. Штормовой предел принадлежал Станнису как наследнику дома Баратион. Во времена Таргариенов титул лорда драконьего камня получал наследный принц, но Станнис никогда бы не унаследовал трон. Серсиэйт и Вин Ланнистер не позволили бы этому случиться. Мне жаль, что у вас неприятности, но короли и раньше не очень хорошо относились к своим десницам. Ренли устремил на Робба острый проницательный взгляд. Станнис был бы ужасным десницей. О, да, он умен и жесток. Но десница должен иметь союзников. Десница должен завоевывать друзей и влиять на людей. Станнис скажет тебе сделать что-то, потому что это твой долг. Но не все готовы сделать что-то только потому, что это их долг. Мне очень жаль, что до этого дошло. Я никогда не хотел бы встретиться с братом в бою. Вы, Старки, волки собираются в стаи. Но с баратионами все иначе. Олени-одиночки. Роберт был похож на них, сказал Ренли с легкой гримасой, после чего полностью сосредоточился на собеседнике. «Лорд Старк, вы будете сражаться со мной в этой битве? У меня всего лишь 6 человек. Не думаю, что это как-то повлияет на исход битвы», — сухо ответил Роб. «Вы прекрасный лидер, способный вести людей за собой. Если бы вы не указали нам на хребет, мои рыцари могли бы попасть в засаду. Лорды Рован и Фассори знакомы с вами совсем недолго, но они уже восхищаются вашей военной проницательностью. Вероятно, это потому, что они не любят Ринделлатерли», — подумал Роб. «Ваша светлость, Север не будет выбирать сторону в этой войне. Мы ищем справедливости за убийство моего отца. Кто же, вероятно, согласится на это предложение? Есть 3 претендента на корону. Бастард Джоффри, которого поддерживает Тейвин, Станнис, который ни от кого не зависит, и я, за спиной которого стоят пространства и штормовые земли. Станнис общается с красной жрицей, которая сжигает статуи 7. Вера не примет этого. А что, если она уничтожит Богорощи ради этого владыки света? Тогда Станнис разорвет 7 королевств на части. Я лучше подхожу для железного трона. Я не пьяница, как Роберт, и не ярый фанатик, как Станнис. Я бы заботился как о простолюдинах, так и о высокородных. Я стал бы хорошим другом для Севера. Роб уже собирался ответить, когда внезапный порыв ветра распахнул палатку. Он услышал, как серый ветер завыл, а затем увидел, как тени на шелковых стенах зашевелились. Свечи погасли, и он почувствовал странный холод. Тень, казавшаяся черной на зеленом шелке, подняла меч. Старк крикнул предостережение и тоже выхватил меч, намереваясь отразить удар странного, невидимого, но смертоносного клинка, нацеленного на шею Ренли. Тень играючи отразила атаку Старка. Роб пощутил острую боль в руке. Ренли рухнул на пол, его лицо исказило гримаса ужаса. Серый ветер ворвался в палатку и бросился к своему хозяину. «Боги!» — вскричал Роб. Повернувшись к тени, он увидел в ее чертах сходство с домом Баратион, большие глаза, тяжелый лоб и сильный выступающий подбородок. Но эта тень принадлежала не Ренли, а Станнису, с лицом, впалым, как череп, и бахромой волос, спадающий от висков к подбородку. Бриенна, сир Робер и сир Эммон стремительно ворвались в палатку. Тень, возвышаясь над королем, подняла обе руки, и снова Роб выступил вперед, чтобы отразить удар. Мечи столкнулись, и северянин пошатнулся от силы удара и упал на колени. Тень Станниса снова двинулась к Ренли, готовясь вонзить свой ужасный клинок в будущего короля. Старк мгновенно среагировал и вонзил свой стальной меч в эту фигуру. Лицо, скрытое под черно-красным капюшоном, повернулось, и тень с усмешкой отбросила Робба тыльной стороной ладони на стол. Графин разбился о землю, и арборское вино разлилось по траве. Серый ветер зарычал и бросился на тень. Мощные челюсти лютоволка сомкнулись на теле тени, но, как и с остальным мечом его хозяина, никакого эффекта не последовало. Клыки сомкнулись, не причинив вреда сверхъестественному созданию. «За короля!» — закричали 3 рыцаря Радужной гвардии. Эммон Кай бросился к телу Ренли. Робер ударил своим двуручным клинком теневой клинок в попытке обезоружить. Призрак выронил клинок, и тот растворился в воздухе. Тень шагнула вперед, отшвырнув сира Эммона в сторону, — как муху, а затем обхватила двумя большими призрачными руками горло Ренли. Бриенна схватила свечу. В павильоне осталось лишь несколько, которые еще не выгорели. Она смело толкнула чудовище, и воск зашипел, коснувшись колдовской формы. Тень качнулась, одна огромная рука все еще душила Ренли, а страшные черные глаза смотрели на Бриенну и Робера. Правая рука тени сжалась, и появился темный топор, вызванный из глубин ада. Роб встал. Рядом с ним были Лукас Блэквуд и Оливер Фрей, которые пытались увести его подальше от опасности. Но Роб не соглашался, он не хотел оставлять Ренли в руках жестокой и коварной судьбы. Магия Станниса, которая была противна старым богам и семерым, наполняла его яростью. Старк схватился за кинжал, висящий у него на поясе. Он положил руку на рукоять, сделанную из драконьей кости. Ничто не могло сравниться с валерийской сталью, выкованной с помощью древней магии. Роб, не теряя времени, бросился вперед и нанес удар кинжалом в левую руку призрака. Призрак Станниса вскрикнул от боли и выронил на землю Ренли. В этот момент меч, который был кроваво-красным поверх черного, со свистом устремился вниз, целясь в голову Робба. Тот успел увернуться, и зачарованное оружие лишь слегка задело его правое плечо. Он почувствовал онемение, что-то было не так. В комнате стало темно и холодно, холоднее любого зимнего шторма в волчьем лесу. Голоса звали его, и обезумевший волк завыл. Кто-то кричал, но Роб этого не слышал. В комнату ворвались люди. Рыцари, леди, воины, лорды, они бормотали, кричали и мешали друг другу. Все стало расплывчатым и туманным. Он попытался заговорить, пошевелиться или сделать что-нибудь еще, но ноги его подкосились. Сгорбленная фигура и другие женщины стояли над ним со свечами. Когда свет упал на бледного Ренли, раздались крики потрясения, но больше Роб ничего не узнал. Лорд Винтерфилла поддался холоду и тьме и погрузился в беспробудный сон. Он проснулся с сухостью во рту, когда в палатку проник свет. Он лежал на кровати, а не на своем обычном спальном мешке, и чувствовал под собой лохматый дымчато-серый мех и запах лютоволка. Серый ветер поднял голову, и его жесткие желтые глаза посмотрели на него, а затем длинный влажный язык лизнул его в лицо. Роб издал удивленное ворчание, и это сразу привлекло внимание. «О, как хорошо, что вы наконец проснулись!» На длинном и красивом лице Талисы Мильгир появилась улыбка. На ней был белый фартук поверх простого серого платья, и она протянула ему чашку холодной воды. Роб никогда не пробовал ничего более освежающего. Его мозг начал восстанавливать события последних часов, разговор с Ренли, черная тень с лицом Станниса, жестокий холод. Роб резко сел, застонав от боли в руке и плече. «Погоди, что было после битвы?» – спросил он. В этот момент створки палатки распахнулись, и внутрь ворвался Патрек Маллистер. «Лорд Старк, вы проснулись. Слава семерым! Я немедленно пошлю кого-нибудь, чтобы сообщить об этом леди Кейтлин. Подождите, сир Патрек, кто победил в битве между Станнисом и Ренли?» «Сражение, милорд?» – спросил рыцарь. «Битвы не было, но Тиреллы предали суду Оливара Фрия и сира Лукаса. Леди Старк была на вашей стороне, и она выступает от их имени», – ответил рыцарь. «Что?» – переспросил Роб. Он свесил ноги с кровати, чувствуя, как подкашиваются ноги, а в голове пульсирует боль. Он неуверенно встал, и Маллистер поспешил поддержать его. «Лорд Старк, вам нельзя вставать, вы все еще ранены», настаивала Талиса. «Леди Талиса, мои люди в опасности. Сир Патрек, проводите меня туда». Он медленно вышел из палатки, ведя рядом с собой лютоволка. Робин Флинт присоединился к группе. Остальные стражники, сир Доннилл и Ауэн, стояли рядом с матерью. Роб стиснул зубы и постарался идти быстрее, но ноги его не слушались. Серый ветер зарычал, и стражники отступили, а потом начали показывать на него пальцами и перешептываться. Патрек и Робин привели Робба на большую поляну. Там на возвышении стояли на коленях пять человек в простых туниках, со связанными за спиной руками. Даже на расстоянии Роб видел синяки на лицах Оливара, Лукаса и троих членов Радужной гвардии. Тиреллы сидели в элегантных креслах с золотыми спинками, украшенными розами. Королева Маргири и леди Алина находились по бокам от дородного Мейса Тирелла. Лорес расхаживал взад и вперед, взволнованный и что-то выкрикивающий. Роб заставил себя бежать быстрее, не обращая внимания на боль в ногах. Когда серый ветер рванулся вперед, люди начали замечать его. Маргири увидела Робба первой, а затем воцарилась тишина. Лютоволк несся вперед, к ужасу Кейтлин Старк и Лореса Тирелла. Пленники подняли головы, а остальные стражники Робба окружили своего раненого лорда, боясь возможного столкновения. «Что здесь происходит?» — гневно спросил Роб. Все взгляды устремились на него. Тиреллы, Фассори, Тарли, Раван и еще десятки лордов. «Лорд Старк, вы очнулись», — с облегчением произнес сир Гарлан. Тирелл жестом приказал трем свободным членам Радужной гвардии отойти. «Почему судит моих людей?» — крикнул Роб. Гарлан переглянулся со смущенным Лоросом. «Сир Лорос сказал, что они не смогли защитить своего короля. Он обвинил ваших гвардейцев во лжи и трусости», — ответил он. «Вы хотя бы спросили их, что произошло в палатке?» — спросил Роб. «Они солгали, что на них напала тень с мечом и топором, и что она задушила Ренли голыми руками», — воскликнул Лорос. Роб посмотрел на обвиняемых. «Судя по свежим синякам, их недавно избили». Он с презрением повернулся к Тиреллам. «На нас напала темная магия. Тень пыталась убить Ренли. Бриенна и четыре человека рисковали своими жизнями, а сир Эммон закрыл короля своим телом. После того, как тень сбила меня с ног, Бриенна и сир Робер храбро сражались. Я уверен, что мои люди и ваши радужные гвардейцы рассказали вам одну и ту же историю», — сказал Роб. «Но», — начал Лорос, — «какие у вас есть доказательства, лорд Старк?» — высокомерно спросил Мейс Тиреллу. «Замолчите», — резкий голос леди Алины прервал его. «Лорд Старк, расскажите, что именно произошло?» «Мы с Ренли беседовали». Внезапно дверь палатки распахнулась, свечи погасли, а по стенам заскользила зловещая тень. Она схватила меч и бросилась на нас. Я попытался отразить удар, но меня отбросило назад. И тогда я увидел, кто это был. Это был Станнис Баратион. Он был похож на ужасный призрак, который красная жрица вызвала из преисподней. Мы сражались с ним, но он словно не замечал наших атак. Ничто не могло помешать ему обхватить руками шею Ренли. В конце концов, я нанес удар валерийской сталью, и он отпустил его. «Но рыцари не смогли защитить короля», — сказал Лорос. «Вы полный болван», — прошипел Роб. «Ничей меч не смог его одолеть. Я пронзил его тень 6 дюймами стали, но это не принесло результата. Даже серый ветер не смог причинить ему вреда. Сир Робер обезоружил существо, и оно призвало теневой топор», — сказал он, указывая на пленников на платформе. «Они сражались храбро. Своими действиями вы порочите себя, а не их. Если он был неуязвим для оружия, то как вы смогли одолеть тень?» — спросил Алина. «Наши мечи были бесполезны, но валерийская сталь помогла. Я вонзил кинжал из валерийской стали в левую руку существа. Тень закричала, уронила Ренли и исчезла. Топор ударил меня, и после этого я мало что помню», — ответил Роб. Толпа замолчала, пытаясь осмыслить эту удивительную историю. Когда он закончил говорить, начался шепот. Старк услышал, как люди перешептываются о молодом волке и кровавых Старках. «Гарлан, освободи пленников», — приказала королева шипов, повелительно взмахнув рукой. Тиреллу кивнул бабушке, не обратив внимания на отца и младшего брата, и развязал Бриенну и остальных. Матисраван сделал шаг вперед. «Это объясняет, почему войска Станниса отступили. Наши шпионы сообщают, что в ту же ночь, когда напали на короля Ренли, он был тяжело ранен в левую руку. Станнис был в меньшинстве. Он мог отступить из-за страха перед нашими силами», — возразил лорд Тарли. «Но это не объясняет, почему его же люди не видели его после той ночи. Дезертиры рассказывают, что с той поры приказы в лагере отдает только красная жрица. Эта жрица может быть причастна и к другим преступлениям. Сегодня из Филвуда прилетел ворон с сообщением о том, что Кортни Пенроза, по их мнению, убили и сбросили с барабанной башни штормового предела. Возможно, эта колдунья совершила нечто подобное», — добавил Джон Фассори. Высокий пожилой мужчина с серебристыми волосами провел рукой по своей элегантной бороде. У него были большие уши, и он очень напоминал символ своего дома, рыжего золотого лиса с выдающейся мордой. «Если это волшебство, то, возможно, мы не сможем ему противостоять. Если Ренли умрет, то его наследником станет Станнис. Нам нужно это обдумать». Гарлан не позволил обезумевшему от горя сиру Лоросу выхватить меч. «Лорд Флорент, ваш король, мой супруг, не умер», — холодно заметила королева Маргери. «Но он еще не очнулся, миледи. Даже мистеры не знают, очнется ли он вообще когда-нибудь», — ответил Флорент. Толпа была взволнована и обеспокоена. Роб был поражен отсутствием сострадания в этих людях. Казалось, только Лорос и Радужная гвардия горели желанием отомстить за своего короля, остальные же были заняты планированием своего будущего. «Милорды, вы не можете всерьез рассматривать возможность последовать за Станнисом», — воскликнул в изумлении Старк. «У Ренли нет законного наследника. Если сир Пенроуз погиб, гарнизон может капитулировать. Элвуд Медаус молод и неопытен. У него не хватит сил удержать замок, вслух размышлял Флорен. Станнис отправил теневого убийцу, чтобы устранить своего брата. Он способен на братоубийство и практикует темные искусства. Неужели вы думаете, что эта рыжеволосая колдунья остановится на этих смертях? Кто знает, какие еще злодеяния она совершит во имя своего красного бога? Настаивал Роб. Лорд Старк, в красном храме Валантиса верховный жрец сжигает людей в качестве жертвоприношения. Говорят, только смерть может заплатить за жизнь, рассказала Талиса. Если вы пойдете за таким человеком, то ваша участь будет предрешена. Для старых и новых богов нет преступления более проклятого, чем убийство родичей, произнес Роб, уходя. Роб был очень голоден и хотел пить. Гарлан предложил ему воспользоваться своим шатром, и слуги Тирелла тут же начали накрывать на стол. Роб залпом выпил целый кувшин воды, а затем с аппетитом съел ломтики хлеба с сыром. Он хотел съесть еще и кусок говядины, но голова все еще болела. Оливар и Лукас тоже поели, поблагодарив Робба за приглашение. В знак благодарности леди Старк тепло поблагодарила Талису. В палатке остались четверо стражников, которые бдительно держали оружие в руках. Двое мужчин и очень высокая женщина в доспехах приблизились к столу. На боку у каждого из них были привязаны мечи и шлемы. Сир Эммон Кай был в желтой пластине с подсолнухами. Бриенна Истерта в помятой кобальтово-синей стали. А человек, который шел впереди всех, был в красной пластине с рунами. «Лорд Старк, я прошу об аудиенции», — сказал сир Робер Ройс, серьезный мужчина, высокий и грубовато красивый. «Мы хотим поблагодарить вас за ваши слова». Северянин отмахнулся от них, продолжая жевать шашлык из кабана с острым перцем. «Ничего особенного», — ответил он. «Любой здравомыслящий человек поступил бы так же. К сожалению, здравый смысл не всегда побеждает, особенно среди наших людей. Мы трое клянемся вам в верности. Даже если король Ринли проснется, мы не сможем служить под началом сира Лореса. Он не оправдал доверия и не достоин быть лордом, командующим королевской гвардией», — сказал Робер. Это было преуменьшением, но Роб был рад видеть этих грозных воинов. Он не был хорошо знаком с сиром Эммоном, но рыжий Робер оказался вторым сыном Джона Ройса из долины, которого его лорд-отец знал и уважал. Бриенна казалась немного странной и неуклюжей, но, будучи выше 6 футов ростом, она хорошо владела мечом, как и сир Робер. И все же Старк был удивлен, что радужная гвардия так быстро покинула своего короля. «Как вы думаете, сир, Ринли не поправится?» — с любопытством спросил Роб. Прежде чем он успел получить ответ, сир Гарлан вернулся в свою палатку. «Лорд Старк, моя семья хотела бы поговорить с вами», — сказал Роб. Встал, пристегнул кинжал и меч к поясу и последовал за остальными. Они подошли к соседнему павильону, который был полностью покрыт золотом и зеленым и украшен розами. Кроме Уиллоса, в комнате присутствовала вся семья Тиреллов. Они были, как всегда, хорошо одеты и окружены атрибутами богатства и власти. Лорд Хайгардина сидел в роскошном кресле из черного дерева посреди комнаты, а настоящим центром власти был круглый стол с тонкими перьями и множеством кусков пергамента. Алина сидела рядом с Маргерией, величественной седовласой женщиной. Похоже, это была мать Маргери, Алерия Хайтауэр. «Лорес хочет сказать что-то важное», — произнесла Алина, толкая своего внука. Командир Радужной гвардии сухо поклонился. «Лорд Старк, я был неправ. Прошу прощения за свои поступки». Роб указал на сиров Робера, Эммона и Бриенну. «Сир Лорес, вы должны извиниться перед ними, а не передо мной». Глаза Лореса потемнели, но трудно было понять, от гнева это или от стыда. «Теперь, когда все закончилось, может быть, поедим? Вы, должно быть, проголодались», — весело сказал Мейс. «Сейчас у нас есть более важные дела, чем еда», — резко ответила Алина своему полному сыну. «Милорды, люди сира Гарлана уже передали мне хлеб и мясо», — ответил хранитель Севера. «Лорд Тиреллу, мы хотим поблагодарить вас за гостеприимство», — сказала леди Кейтлин, пытаясь подбодрить удрученного Мейса. «О, ради богов, у нас нет времени на эти расшаркивания», — сказала старуха. «Лорд Старк, нам нужен ваш совет, как лучше провести встречу со Станнисом. Но ведь ваших людей ведет Тарли, а еще у вас есть лорд Рован и Фассори», заметил Роб. «Лорд Тарли отказывается начинать выступление, пока король не проснется. Он говорит, что мы принесли клятву королю, и только Ринли может отдавать приказы объединенным войскам», ответила она. «Когда он проснется? Как долго я был без сознания?» спросил Роб. «Лорд Старк, вы были без сознания 7 дней», — ответила леди Талиса, потрясенная видом Робба. 7 дней. Вот почему его мать была так ошеломлена, когда увидела его, а во рту было так сухо, а в животе было так пусто. Его ноги едва не подкосились, когда он осознал последствия. «Но, вы уже отправили письмо моим людям?» — спросил Роб. «Мы хотели, милорд. Мы неоднократно просили об этом, но Тиреллы не разрешали нам использовать птиц», — ответил Патрек Маллистер. «Вы не можете нас винить. Мы не знали, что произошло, и не хотели сеять недоверие или панику», — язвительно сказал Алина. Роб понял ответ на свой вопрос. 7 дней. Где Ренли? Ваши лорды видели его?» — спросил он. Он понял ответ на свой собственный вопрос и сказал: «Вы спрятали Ренли. Вот почему Тарли ничего не делает и почему Флорент думает о том, чтобы перейти на сторону Станниса. Эти лисы вечно что-то замышляют», — фыркнула королева шипов. «Его величество все еще в своей палатке, за ним ухаживают несколько мейстеров», — сказала Маргери. Старк поднял брови и посмотрел на Талису. «Его величество в плохом состоянии, худшем, чем у вас. Даже дать ему воды для питья было нелегко», — призналась целительница. «Он не умер, он проснется, он должен», — в отчаянии воскликнул Лорес. Его сестра спокойно положила руку ему на плечо, чтобы успокоить. «И он может, сир. Мистер не теряют надежды. Мистер Ламис — один из лучших целителей, которых я видела, но даже архимистер Эброс не знает, как лечить магические раны. Однако если король Ренли очнется, его разум может помутиться, а тело ослабеть», — сказала Талиса. 7 ночей, — задумчиво произнес Роб. «Значит, прошло уже больше 10 дней, почти 11, с тех пор, как ворон прилетел из Золотого Зуба». Тиреллы внимательно переглянулись. Королева шипов сохраняла невозмутимость, но леди Алерия и ее дочь слегка вздрогнули, а Лорес и его полный отец нахмурились. Даже всегда оптимистичный сир Гарлан стал серьезным. Стражники Тиреллов положили руки на оружие, как будто готовились к нападению. «До нас доходили слухи о Золотом Зубе», — сказала Маргери. «Лорд Старк, мы не знаем, чему верить, но в лагерях рассказывают много странных историй». Сир Патрек посмотрел на Тиреллов с неодобрением. «И, без сомнения, это все ложь». Леди Кейтилин, казалось, была готова взорваться от негодования, но она промолчала. «Хватит намеков. Что случилось? Какие новости о северянах и речниках? Что насчет моего брата Джона?» — нахмурился Роб. «Об этом ходят тревожные слухи», — сказала леди Алина. «Вы знаете, как его называют? Джона Сноу называют кровавым волком севера. Говорят, что он использовал колдовство, чтобы уничтожить людей Ланнистеров в Акскроссе, и коварство, чтобы завоевать зуб. Он сбрасывал людей с помощью катапульты, отрубил руки юному Марбранду, обрекал на голод женщин и детей и убивал тех, кто сдавался. Джон не колдун, и он не жесток. Если бы я захватил этот замок, они бы говорили такую же ложь и обо мне», — сказал Роб. «Я бы не была так уверена, что это ложь. Мы слышали это от разных людей. Что-то странное произошло в западных землях», — заметил Алина. «Гонцы говорят, что все лорды Запада покинули дом Ланнистеров. Ишмарк, Серебряный холм, Харнваль, Сарсфилд, Глубокая Нора — все замолчали. Ваш брат заставил этих лордов отступить», — рассказал Гарлан. «Но как он смог добиться такого?» — спросила Кейтилин с горечью в голосе. «Говорят, этот бастард угрожает убить каждого ребенка и пленника в зубе», — ответил один из Тиреллов. «Говорят, он обещал вернуть оруженосцев по частям, по одной за каждого Старка, который когда-то был у Железного Трона, или отправить их головы и руки их семьям. Другие же утверждают, что он будет морить пленников голодом, если их осадить, и скормит тела своему волку. Вот почему западные лорды подчинились кровавому волку». Роб устало вздохнул. «Если они умрут от голода, призрак не будет есть их кости и кожу. Мне нужно вернуться на север, в Риверен». «Конечно, лорд Старк, вы должны примерно наказать этого Джона Сноу за его преступление», — энергично закивал Мейс. «Наказать? Мой брат выиграл битву и завоевал западные земли. Прошло 11 дней с тех пор, как он захватил Золотой Зуб. Тейвин Ланнистер будет вынужден покинуть Харренхолл и дать нам бой. Я должен вернуться прежде, чем начнется сражение», — сказал он. «Значит, таков был ваш план? Вы хотели заманить старого льва обратно на запад?» — с восхищением спросил сир Гарлан. Роб кивнул. «Да, нападать на Харренхолл было бы глупо. Мой брат отправился на запад, чтобы пройтись по его землям. Лорд Тейвин слишком горд, чтобы позволить угрожать своим землям. Я лишь удивляюсь, Как быстро это произошло? Кэтилин вмешалась. Ты, конечно, не согласен с его действиями. Заставлять пленных голодать – ужасно, а все эти убийства? Роб ответил. Это война, матушка. Ланнистеры начали ее. Они могут пожинать плоды своего урожая. Но Джону надо что-то написать. Он указал на стопку пергаментов. Леди Алина, я возьму немного. Королева шипов удивленно подняла бровь. Конечно, лорд Старк, ответила она. Роб взял перо и бумагу. Сир Гарлан, сир Патрек и сир Лукас, обратился он к рыцарям. Я, Роб из дома Старк, лорд Винтерфилла и хранитель Севера, объявляю. Мой брат Джон Сноу станет моим наследником до тех пор, пока у меня не родится ребенок. Если меня убьют или ранят, то Джон будет командовать армиями Севера и речных земель, которые присягнули мне. Роб, ты не можешь так поступить, воскликнула Кэтилин. Ты лишишь наследства своих законных братьев и сестер и спровоцируешь новое восстание Блэкфейров. Я не могу позволить тебе это сделать. Мне не нужно твое согласие. Я, глава дома Старк. Санса должна быть лишена наследства. Если у нее будет ребенок от Ланнистера, лорд Тейвин воспользуется этим, чтобы претендовать на Винтерфилл. Я могу умереть от рук Станниса. А если я умру, кто поведет северян? А как же Эрья или Бран? Они должны быть твоими наследниками, а не бастард, настаивала леди Старк. Бран, калека, он не может вести людей в бой. Арию никто не видел с тех пор, как умер отец. Скорее всего, она тоже мертва. Что касается бастарда, посмотрите на Баратионов. Станнис и Ренли сражаются друг с другом. Законнорожденные не лучше бастардов, прямо сказал Роб. Вы настолько полагаетесь на этого Сноу, даже после всех этих рассказов о жестокости и зверствах в Золотом Зубе? Спросила Алина. Он никогда не должен был быть Сноу. Джон, лютоволк, такой же Старк, как и мои предки. В нас течет кровь моего отца, и он принесет огонь и меч в дом Ланнистеров. Милорды, прошу вас приложить ваши печати к указу. Отныне Джон Сноу, мой наследник. Лорд Роб, что же вы теперь будете делать? Спросила Маргери. Я отправляюсь на север. Нам с братом надо закончить эту войну, ответил Старк. Заметки автора. Это отсылка к сцене с сыром в сериале. В книгах, я полагаю, леди Алина могла бы просто бросить взгляд, и сыр бы появился. Обед без сыра, что красивая женщина с одним глазом, сказал знаменитый французский гастроном Брилья Саварин. Я не читал его работу «Физиология вкуса», но она считается классикой среди гурманов. Вилка – относительно недавнее изобретение, появившееся в Западной Европе всего несколько сотен лет назад. До этого люди использовали кинжал, чтобы разрезать мясо, и ложку. Хотя это может показаться необычным, пышные банкеты производили впечатление на людей. В мирное время стратегия Тирелла по созданию имиджа могла бы сделать Ренли более величественным. Однако в мире Игры Престолов нет места миру. Джон напоминает призрака, он лютоволк, но при этом держится особняком. Джордж Р.Р. Мартин высказал похожую мысль в интервью 2003 года. Роб не понимает, почему Джон никогда не будет чувствовать себя Старком. Это крепкая крепость, и она контролирует дорогу на холм, так сказал Первин Фрей, слова которого Кэтилин Старк подслушала в битве королей. Я же передал эти слова Гарлану Тиреллу. Королевская рулевая рубка вызывает улыбку и служит ярким примером того, как Мартин не слишком силен в математике. Представьте себе 40 лошадей, которые движутся в одном направлении. Сколько времени им понадобится, чтобы остановиться? Или же представьте стену высотой в 700 футов, на которую карабкаются одичалые. И они поднимаются на эти 700 футов, несмотря на то, что их обстреливает ночной дозор. Лучше армия овец, ведомая оленем, чем армия оленей, ведомая овцой. Это высказывание – вариация цитаты Александра Македонского. «Я не боюсь армии львов, которой командует овца. Я боюсь армии овец, которой командует лев. Я твердо верю, что Джон отомстит за Робба, и наоборот». В телешоу пропущен эпизод с речью Ренли, и это просто позор. Это один из лучших моментов в творчестве Мартина. Ренли жаден, но я думаю, что он на самом деле хочет, чтобы его брат наслаждался жизнью. Станнис реагирует так, будто Ренли его оскорбляет. Мне кажется, что в телешоу Ренли изображен как марионетка Тиреллов, но в книге он гораздо более развит. Его способность создавать союзы и его политическое мастерство очень ценны в мирное время. Он харизматичен, симпатичен и ведет себя как король. Это очень важно, когда королям нужна аура власти. К сожалению, в восьмом сезоне мем о Зорах и спасает мир становится бессмысленным. В пятой же книге история Азора Ахая и Несущего Свет находится в самом разгаре. Книжная и телевизионная версии смерти несколько отличаются друг от друга. В книге тень перерезала горло Ренли и исчезла. Однако в книге Бриенна только позже, в Королевской гавани, утверждает, что у тени было лицо Станниса. Кейтлин же говорит Сиру Робору, что это дело рук Станниса. Но на самом деле она ничего не видела. Она просто уверена в этом. Мне это показалось странным. Откуда она знает? Было темно, и все произошло очень быстро. В телешоу же тень имела черты лица. Она была выше Ренли. Но я все еще не понимаю, как можно было опознать в ней Станниса. Конечно, в телеверсии история гораздо длиннее, поэтому они могли увидеть лицо. Я нахожу реакцию Лореса на смерть Ренли ужасной. Он убивает трех охранников Ренли, двое из которых были членами Радужной гвардии, и никто не говорит об этом. Нет никаких последствий, и в книге просто говорится, что Лорес сошел с ума от горя, напоминая нам историю о Сире Ланселоте. Эти люди не были безымянными одичалыми. Это второй сын Джона Ройса и еще один благородный рыцарь. Я думаю, они могли бы обвинить Бриенну, но случайное лишение их жизни кажется неправильным. В своем рассказе я предполагаю, что по крайней мере какое-то расследование должно было бы состояться. Конечно, они пытаются добиться признания. Лансель рассказывает Сансе, что Роб выступил в поход с армией варгов. Конечно, в процессе пересказа истории многие детали искажаются. Возвращение оруженосцев в трех частях – это та же угроза, которую Тейвин выдвигал против лорда Тарбика. Наконец, глава заканчивается тем, что Роб объявляет Джона своим наследником. В книгах это происходит после нападения Тиона на север, прямо перед красной свадьбой. В этот момент близкая смерть с тенью заставляют Роба осознать свою смертность. Разве справедливо вытеснять Брана? Ведь Роб знает, что он не может воевать. Это главная проблема телевизионной концовки. В Вестеросе военное руководство играет важную роль, поскольку угроза войны здесь постоянно. Вспомните Роберта Баратиона, Эйгона Завоевателя, Молодого Волка и даже Тайвина. Все они были генералами. Как может калека удержать трон? Лорды не будут слушать того, кого не уважают или не боятся. Если Бран будет сидеть на железном троне, семь королевств разделится, и это приведет к новым войнам. Глава 20. Споры и долги. У подножия лестницы, ведущей в разрушенную башню, сидела худенькая маленькая девочка с каштановыми волосами и серыми глазами. Все пять башен были огромными и возвышались над самыми высокими зданиями Винтерфилла. После того, как Эйгон Завоеватель уничтожил Ротхаар с помощью драконьего огня, Харринхолл пришел в упадок. Камень начал плавиться и трескаться, а люди горели заживо. Когда ветер дул с севера, замок словно выл, то ли от криков мертвого Харрина Черного, то ли от порывов воздуха, проходящего сквозь трещины бугристых и уродливых башен. Старая Нэн рассказывала детям Старк страшные истории о Харринхолле, чудовищной крепости, построенной с использованием рабского труда. Она говорила о тысячах погибших рабов, о человеческой крови в извести, о страшных событиях, происходивших в замке в прошлом. Арья видела много ужасного. Щекотуна, практикующего свое ремесло, женщин, которых насиловали по несколько раз за ночь, тела, разрезанные мечом горы пополам. Некоторые из этих тел принадлежали детям изнасилованных женщин. Старая Нэн пугала их историями, но теперь Арья понимала, что настоящий страх – это быть настолько оцепеневшей, что твой дух умирает, и ты надеешься только дожить до наступления ночи. Она чувствовала себя ягненком среди стада овец, которых нужно ощипать, остричь и зарезать. Арья испытывала отвращение к своим чувствам, страху, беспомощности и кротости. Простые люди были в страхе, их жизни зависели от горы, бравых ребят и армии Ланнистеров. Однако за последние дни все изменилось. Страх распространился по замку. Он проник в массивную сторожку, на кухню и в баню, прошел через казармы и зал ста очагов и постепенно поднимался к башням. На военных советах Ирья замечала и слышала, как среди командиров зарождаются сомнения. На крепостных стенах, во дворах и конюшнях рыцари и стражники были напряжены и настороже. И все в Харринхолле, пленники, слуги, солдаты и лорды ощущали приближение битвы. Арри. В комнату вбежал пухлый мальчик с соломенными волосами. Его большие грустные глаза были широко раскрыты. За ним следовал юноша, который уже вступал в пору зрелости. Его толстые узловатые мышцы отчетливо проступали сквозь кожаный фартук. «Не называй меня так. Меня зовут Нэн», — сурово произнесла Арья. Мальчик, которого назвали пирожком, остановился и застенчиво улыбнулся. «Возьми», — сказал он и протянул ей пирог, начиненный рубленными орехами, фруктами и сыром. Арья с удовольствием съела его, а Джиндри огляделся и положил руки на молот. Девочка спала на соломенной подстилке, которая была спрятана в нише под башней плача. Это место находилось далеко от башни королевского костра, где она обычно выполняла обязанности виночерпи этой виноланнистера. Однако постоянный шум ветра заставлял других людей обходить это место стороной. Рядом были кузница и кухня, поэтому после ужина у нее оставалось несколько минут, чтобы встретиться с друзьями и поделиться новостями. Они собирались возле заброшенного зернохранилища, в лабиринте туннелей которого можно было спрятаться. Арья потеряла свой кинжал, поэтому она полагалась на умение скрываться в тенях, чтобы избежать побоев или чего-то более худшего. Гора ушел сегодня вечером. Он отправился на север с 200 людей, сообщил Джиндри. Слуги много говорили о планах старого льва. Одни считали, что он направится на юг, в Хайгарден. Другие предполагали, что ланнистеры снова двинутся на запад, чтобы разорить розовую деву и желуди. А третьи были уверены, что лорд Тейвин восстановит Харринхолл и сделает его новой резиденцией дома ланнистеров, которые будут править речными землями. Однако в последние Арье верилось с трудом. «Я слышал, что кровавый волк вырезал сердце Стаффорда Ланнистера, поджарил его на костре и скормил своему лютоволку», — сказал пирожок. «Это же глупо. Волки едят сырое мясо. Зачем его жарить?» — спросил Арья, сверкнув глазами. «Говорят, что Джон Сноу держал в осаде золотой зуб, морил голодом женщин и детей, пока лорды Запада не сдались», — сказал Джиндри. «И что он грозился вернуть пленников по частям, сначала руки и ноги, а потом и остальное. И что он клялся убить всех, если замок будет осажден». Она пожала плечами. «Ну и хорошо. Пусть они все там умрут». Бастард внимательно посмотрел на нее. «Как ты думаешь, что сделают северяне, если захватят замок?» — спросил он. «Харринхолл, с его толстыми и отвесными стенами, мощными воротами и зубчатыми стенами, казался неприступным. Однако замок сдавался много раз, и Арья смутно помнила из уроков, что причиной тому часто были драконы. «Они нас съедят или скормят волкам», — боязливо предположил пирожок. «Добрая женщина Хара говорит, что все северяне — варги, которые после битвы едят человеческую плоть. Она говорит, что кровавый волк хуже всех и что он нарушает деревья чердрива кровью детей. Я не хочу, чтобы меня съели». В отличие от пирожка, у Арьи все еще было много мяса, чтобы поесть. «Это просто смешно», — фыркнула она. «Арри, в крепости ты кричала Винтерфиллу, когда мы сражались на стене», — вдруг вспомнил он. «Я никогда этого не делала», — закричала Арья. «Это ложь». Пухлый мальчик задрожал, словно боялся, что она превратится в волка и съест его. Джиндри взял его за руку, чтобы унять дрожь. Пирожок просто напуган. Он беспокоится, что армия севера нападет, когда ланнистеры уйдут. «Кто может быть хуже ланнистеров?» — воскликнула девочка. «Если они решат, что мы предали речные земли, служа ланнистерам, они могут отрубить нам головы и выставить их на пиках в назидание другим предателям», — сказал Джиндри. «Но нас же заставили служить ланнистерам», — возразил Арья. «Они этого не узнают. Если битва будет тяжелой и кровопролитной, северяне могут предать мечу весь замок», — ответил Джиндри. «Это неправда», — подумал Арья. «Джон и Роб никогда бы так не поступили, но рыцари защищали невинных только в сказках Сансы. Сир Григор Клиган доказал, что это ложь». Она прикусила губу. «Поверит ли кто-нибудь служанке, называющей себя Арьей Старк?» Она не знала многих знаменосцев Старк, и еще меньше домов Талли. Если бы она могла передать сообщение своим братьям, но как? В Харринхолле было 3 мейстера, но лорд Тейвин очень внимательно следил за их воронами, особенно после зуба. «Я не хочу покидать Харринхолл. Здесь есть горячий хлеб и овсяные лепешки, и я могу стащить кусочек медовых кроликов с вертела. Я не хочу есть червей в лесу», — зарыдал пирожок. «Если мы попадем в осаду, нам нечего будет есть. Ланнистер готовится к атаке. Сегодня они привели 100 лошадей, чтобы мы подковали их. Я видел, как оруженосцы полируют седла, а слугам приказали грузить бочки с напитками и едой в повозки. Но они оставят людей охранять замок», — вскинулся мальчик. «Не так много. Северяне разграбили Золотой Зуб даже с полным гарнизоном. Харринхолл находится в 200 милях от Риверена. Мы же не хотим быть в замке, если на него нападут», — утвердительно сказал Джиндри. «А куда мы пойдем? Мы бегали как дураки и попали в плен к горе. «Они убьют нас, если это случится снова», — прищурилась Алья. На его лице появилось упрямое выражение. «Он больше похож на мула, чем на быка», — подумала она. «Мы в 40 милях от Харравея. Когда Ланнистер выступит, дороги будут полны людей. Мы можем притвориться частью армии или простым людом, убегающим от любой битвы. На перекрестке есть гостиница. В гостиницах есть кухни и кузницы для подков. Мы все могли бы работать там, и там была бы еда и место для сна. Хорошо, но как нам отсюда выбраться? Здесь два входа, западный и восточный, и стражники наблюдают за дюжиной дыр с каждой стороны. Рядом с башней призраков есть задние ворота, и там всего несколько человек. Если бы мы могли улизнуть ночью или отвлечь внимание, — ответил Джиндри. Арья закусила губу. Екинхгар обещал 3 жизни за 3 смерти, украденные у многоликого бога. Теперь он был солдатом Ланнистеров и мог проводить их через ворота или убить стражников. «Мои братья больше волки, чем люди, и я тоже. Во мне течет волчья кровь, как в молодом волке или белом волке. Я знаю способ». Она больше не боялась. Джон вздохнул с облегчением, когда вдали показались стены Риверона, сложенные из красного песчаника. 5 дней пути остались позади, но он не мог расслабиться, пока не убедится, что еда и припасы надежно спрятаны в замке Талли. От Золотого Зуба до Ривера натянулись 100 повозок, нагруженных зерном, орехами, сушеным мясом, рыбой и элем. Люди Карстерка и Амбара пригнали 1000 голов скота, и коровы объели всю траву рядом с речной дорогой. За 4 года, проведенных в цитадели, Джон прочитал все свитки о войнах в Вестеросе, о завоевании Игона, Дарнийских войнах, восстании воинствующей веры, танце драконов и восстании Роберта. Мистер уделяли большое внимание интригам, предательству и заговорам. Они рассказывали о храбрых рыцарях, добрых королевах, мудрых королях и коварных злодеях. Джон подумал, что эти летописи, столь явно благосклонные к победителям, недооценивают важность продовольствия и припасов. Сражения, кампании и даже войны включают в себя множество незначительных деталей, но снаряжение и питание солдат имеют огромное значение. Чтобы обеспечить эти поставки, Джону пришлось расстаться с мормонтами. 1000 солдат с Медвежьего острова удерживали Золотой Зуб. Леди Мейдж была суровой, но честной. Джон поклялся ей честью дома Старк, веря, что она сдержит свое обещание. Однако 1000 хорошо вооруженных и преданных людей – это слишком высокая цена, и только одна из дочерей Мейдж вернется в Риверон. Джон накинул взглядом оставшихся солдат. Братья Мандерли отвечали за припасы, их люди охраняли многочисленные фургоны. Эддард Карстерк служил капитаном всадников, перемещаясь вперед и назад, чтобы убедиться, что внезапных атак не будет. Маленький Джон Амбер держался позади, когда Скотт отдыхал на дороге. Дисси ехала рядом с ним, а Лира и Джори оставались со своей леди-матерью. Наследница дома Мормонт присматривала за пленными вместе с Читтом, Герионом и мальчиками из Зимнего городка. Они взяли с Зуба всего 4 дюжины пленников. Кроме сира Стаффорда и 3 его капитанов, все остальные были сыновьями ведущих домов западных земель. Исключение составляли только леди Дорна и ее дочь Жене. Леди молилась 7 раз в день и держала при себе обоих своих детей. Он ласково погладил призрака по голове, и прикосновение к его мягкому светлому меху принесло ощущение уюта и тепла. Лютоволк не питал симпатии к Фриям. Он терпел сира Стиврана, но при виде черного Уолдера начинал рычать. Вспыльчивый младший Фрей постоянно ссорился со своими дядьями и требовал, чтобы те предоставили людей для перевозки кровати с балдахином в близнецы. Джон не понимал, в чем причина такого поведения, но знал, что есть несколько домов, которые присягнули Фриям, Черлтон, Ренфорд и Хейк. Похоже, мужчины этих домов разделились между сиром Стивроном и его внуком, и это не предвещало ничего хорошего. Фри и их люди составляли почти половину всех речников, которые последовали за Роббом в битве. Когда открылся западный мост, стражники на стенах приветствовали людей, приехавших в Риверон. Когда Джон спешился, Эдмур Талли и Джейсон Маллистер вышли ему навстречу. На их лицах читалось беспокойство. Сноу приказал отвезти пленников в башню и вошел в Риверон. Темноволосый мужчина опустил взгляд на стол и старался не встречаться взглядом с дядей. В этой позе Денис Маллистер, племянник лорда Джейсона, выглядел еще более виноватым. «Расскажите ему, сир, что произошло», — произнес Эдмур Талли, поджав губы. Мы пили яблочное вино и решили навестить дочь мельника. Когда мы пришли, ее отец вернулся домой и выгнал нас. Мы допили вино и отправились в деревенский бордель. Там, начал он, лорду Сноу не нужно знать подробности вашего недостойного поведения, ледяным тоном прервал его Джейсон. Мне кажется, Грейджой что-то подсыпал в мой стакан. Когда я проснулся, голова раскалывалась. Он исчез и украл свиток из моей сидельной сумки, стыдливо опустив голову, сказал Денис. С чего бы ему вас накачивать наркотиками, сир? И что это за свиток? Спросил Джон. Сигард был построен для защиты от нападений железнорожденных, но мы тоже моряки. Когда Маллистер становится взрослым мужчиной, он отправляется в морское путешествие, чтобы осмотреть другие порты, Ланниспорт, Старомист, Королевская гавань, Чайчий город. Мой дед, Джерик Маллистер, доплыл до Валантиса. Моя жена подарила Денису на именины свиток. Итак, вы рассказали Тиону Грейджою об этом свитке. И он украл его, пока вы были пьяны? Денис кивнул в ответ на вопрос Джона. Но почему вы не послали ворона в Сигард? Спросил Сноу. Послали. Судно Мириам вышло из порта 2 дня назад, произнес Эдмур. Мой племянник сказал мне об этом только через 3 дня. Ему потребовалось 2 дня, чтобы оправиться от оцепенения, и еще 1, чтобы понять, что Грейджой, вор, сжал челюсти старший Маллистер. А кто еще знает? Мы никому не говорили, Сноу. Но Грейджоя нет уже неделю, ответил Талли. Джон задумчиво сложил руки. До Сигарда было 3 дня езды, а оттуда 400 миль до Пайка. Тион поедет туда, чтобы повидаться со своим лордом-отцом. Течение зубца было медленным, и на преодоление такого расстояния могло уйти больше недели, но длинные корабли Железного флота были гладкими и быстрыми. Что сделает Бейлон Грейджой? Согласится ли он на просьбу Тиона и нападет на Ланниспорт? Лорд Жнец смотрел, как двое его старших сыновей погибли, сражаясь с северянами и речниками. Джон сомневался, что такой человек когда-нибудь простит эти потери. «Я созову совет для северных лордов. Лорд Джейсон, я укреплю оборону Сигарда». Когда после обеда все собрались, на столе лежала карта севера. Многие лорды в это время отсутствовали в замке. Руси Болтон и Рикард Карстерк были далеко на востоке, на речной дороге. Большой Джон направил свои силы и людей на расчистку замков Атранта и приюта Странника, расположенных на юге. Лорд Хорнвуд поехал на юг, но оставил в Риверроне своего наследника, а жители озер занимались разведкой извилистых изгибов и поворотов Трезубца. Тион Грейджой покинул Риверрон. Скорее всего, он плывет к своему лорду-отцу на Пайк, чтобы попросить длинные корабли, объявил Джон. Кракены нападут на утес Костерли, спросила Дейси Мармонт. Может быть, Бейлон Грейджой с нами заодно, но не исключено, что он нападет и на север. Он указал на западные берега севера. Сомневаюсь, что они дойдут до Медвежьего острова, но железнорожденные могут высадить корабли на мысе Морского Дракона или в Блистающем заливе. Галбард Гловер побледнел, а Гавин Флинт покраснел. Почему Тион нас предал? Поинтересовался Эддард Карстерк. Если бы это был только Тион, я бы меньше беспокоился. Но флотом управляет его лорд-отец. Бейлон Грейджой видел, как его замок захватили северные мечи, а пираты охотятся на слабых. Боевая мощь севера сосредоточена в речных землях. Без заложника Бейлон может напасть. Зачем кому-то понадобился мыс Морского Дракона? Это просто дом выдр, тюленей и моллюсков, спросил маленький Джон Амбер, удобно забыв о главерах и темнолесье. Прежде чем лорд Главер успел выразить свое возмущение, заговорил Джон. Железнорожденные и раньше удерживали мыс Морского Дракона. Они могли совершать набеги на каменистый берег или плыть по Блистающему заливу вглубь территории и угрожать поселениям. Они могли добраться до Торухиного удела. Торухинов удел – это крепкая крепость с 30-футовыми стенами. Железнорожденные ничего не знают об осадном искусстве, возразил Дарин Хорнвуд. Талхарты могли бы укрыться в своем замке, но тогда Грейджей могли бы совершать набеги на другие районы. Замок Сервин, Бараутон и Винтерфилл достаточно близко, ответил Джон. Но Винтерфилл находится в 200 милях от Торухиного удела, отметила Дейси. Золотой зуб находится в 200 милях от Риверрона, парировал Сноу. Северяне замолчали, когда поняли значение этих слов. Лорд Сноу, мой отец будет рад послать людей в Винтерфилл. Он может послать 12 барж, набитых рыцарями, боевыми конями и осадными машинами, предложил Виллис Мандерли. Благодарю вас, сир, но нам понадобится больше людей, чтобы защитить Запад. Любые атаки должны быть остановлены до того, как железнорожденные захватят Темнолесье, Торухинов удел или кремневый палец. Я пошлю 1000 человек, чтобы укрепить эти районы. Люди могут отправиться в Сигарт и взять корабли на север. Я пошлю еще лучников и копейщиков в Ровкилин. Галбард, Главер и Флинты были воодушевлены, но Карстарки и маленький Джон Амбер, нет. Лорд Сноу, Ланнистеры, начал Торухин. Да, мы должны встретиться с Ланнистерами. И есть некоторый шанс, что Тион убедит Железный флот посмотреть на юг. Но я не хочу зависеть от милости Бейлона Грейджия. Нет, Старк не допустил бы разорения севера, и мой брат Роб не захочет, чтобы земля его знаменосцев подвергалась опасности, решительно сказал Джон. Северные командиры ушли, оставив его наедине с призраком и его мыслями. У Робба было 16 тысяч человек, когда они пересекали перешеек. 400 человек были оставлены в гарнизоне близнецов. Еще сотня была во рву Киллин. 1000 мормонтов держала золотой зуб, а 1000 главеров, флинтов и сервинов направлялась на север. Даже не проигрывая сражений, боевая мощь севера уменьшилась, а впереди маячила армия Ланнистеров. Роб Старк спешился, держась за правый бок. Его оруженосец Оливар с тревогой бросился к нему, но он предпочел хромать, чем принять помощь. Последние два дня они скакали во весь опор и прибыли в луговой дол на границе, разделявший просторы и штормовые земли. Луговина называлась замком лишь из вежливости, но на самом деле это была укрепленная сторожевая башня, построенная из камня, с прорезями для защиты при помощи стрел. Самое главное, там у них был мистер, и Роб послал ворона Джону в Риверен. Он устал, ноги болели, правое плечо ныло. Когда Старк вышел из замка, стражники уже напоили лошадей. Еще два часа рассвета. Если мы отправимся сейчас и будем ехать весь завтрашний день, то, возможно, сможем. Начал Роб. Талиса подошла, уперев руки в бока. Не будьте идиотом. Вы слишком сильно давите на себя.